Глава 9. Кристиан. По окончании первой встречи с прибывшими невестами я вернулся в покой за полночь. Мало им было официального знакомства, так еще и отужинать вместе желание изъявили. Если бы только это. Совместный прием пищи, которая, к слову, мне в горло не лезла под десятками взглядов, плавно перетек в обсуждение грядущих испытаний, способностей невест и их талантов. Разговоры о последнем рискуют присниться мне в сегодняшних кошмарах. Сорвав с шеи платок, бросил его на спинку кресла и направился в сторону ванной комнаты. Вот бы забыть этот день, как страшный сон. Да бестолку. Завтра ждут новые испытания. И вовсе не моих невест, а меня. Для кого отбор вообще устроили? Почему именно я себя чувствую тем, кто должен сделать невозможное и побороться за право жить, как хочу? Пришла бы на ужин Мэри Белль, наверняка бы поняла всю мою боль. Но девушка отчего-то так и не появилась среди кандидаток. Не встреть ее утром в саду, так и не узнал бы, какой цветущий кактус поселился во дворце. Колючий, но весьма миленький. Куда лучше тех дамочек, что прибыли на охоту за моим статусом. Лео, матушка и этот вредный родовой артефакт подложили мне свинью со своим желанием женить хоть на ком-то. Лучше сгинуть где-нибудь, чем изо дня в день мириться с компанией женщины, которая не разделяет моих интересов. Еще и в постель с ней ложиться для закрепления связи. Да простят меня предки. Пока готовился ко сну, все не мог избавиться от мысли о том, что просчитался. Следовало самому заняться вопросом женитьбы еще пару лет назад. Найти самую заурядную девушку, что красиво улыбается, умеет молчать и хорошо воспитана. Так мне хоть не пришлось бы мучиться от глупых звонких щебетаний каждый вечер. Ничего, что бы ни случилось, совсем справлюсь. В голове тут же ужило воспоминание о 40-летней кокетке, которая то ли не могла остановиться от заигрываний со мной, то ли у нее просто самой глаз задергался от нескончаемых разговоров кандидаток за ужином. Это ж надо было додуматься, поставить метку на зрелых женщин. Мне нет необходимости продолжать род, но это уже запрещенный прием со стороны артефакта, так пытаться меня проучить. Даже мог бы поверить, что он просто сломался, если бы не знал, сколько духов королевского рода оставили там свою частицу. Даже в посмертии желают все контролировать. Думают, что самые умные. Посмотрят сами потом, к чему их выходка приведет. А я посмеюсь. Главное, не заплакать. Поудобнее обхватив подушку и накрывшись одеялом, прикрыл глаза и успокоил дыхание. Все же один день я пережил. Чем не повод для радости? Стоит как следует отдохнуть, чтобы завтра хватило сил выдавливать из себя улыбки и делать вид, что мне очень приятна компания совершенно незнакомых и ненужных девушек и женщин. Не сразу, но удалось отбросить тревожные мысли и погрузиться в дремоту. Хорошо, что совсем не уснул, потому что слух вдруг уловил скрип двери. Показалось, решил сначала, ведь в своем уме никто не сунется в покое принца ночью. Но я совсем забыл, что во дворце прибыло недалеких умом. Матрас внезапно прогнулся рядом, а в нос пробрался приторный аромат восточных пряностей и цветов. Резко распахнув глаза, столкнулся с блаженным взглядом напротив. Прямо надо мной нависла голубоглазая, предприимчивая невеста. Да они даже начала отбора не дождались, надо же! Стремительно выставив руки вперед, схватил женщину за плечи и отодвинул от себя подальше. «Не буду спрашивать, что вы здесь делаете?» Выдохнул и протер глаза. «Просто прошу покинуть мои покои и никогда сюда без приглашения не заглядывать. У меня сложившееся мнение о необходимости личного пространства». «Я лишь хотела скрасить вашу ночь, познакомиться поближе», произнесла, кажется, Элоиза. «Да, так звали дочь нашего казначея, что попала на отбор. Не будьте так строги». «Если это вы называете строгостью, то, боюсь, не готовы к жизни со мной. Еще раз прошу покинуть мою постель и мои покои». «И мою жизнь тоже хотелось добавить, но нельзя. Артефакт сам распоряжается, кому быть на отборе, а кому уйти. И сейчас я был готов идти на поклон к хрустальному шару, наполненному магией, чтобы он смилостивился и отсеял хотя бы половину кандидаток еще до начала испытаний». «Я не боюсь. Я сильная, смелая», — не смирилась ночная гостья. «Скромная», — добавил я очередное качество на букву «С». Девушка широко улыбнулась, видимо, приняв в темноте мою язвительность за комплимент. «О, как же сложно с этими женщинами!» «Элоиза, вы либо покидаете сейчас мою комнату, либо совсем скоро дворец», — решился на блеф. «Спать хочется. И тишины. Боги, неужели нет мне спасения?» В этот раз дамочка прониклась и таки соскользнула с моей кровати, а затем, наконец, пролепетав извинения и пообещав показать себя лучшей понимающей невестой, покинула мою спальню. Жаль не жизнь. Услышав тихий щелчок двери, не расслабился. О, нет, теперь я не попадусь. Встав с постели, подошел к выходу из покоев и запер дверь на замок, оставив ключ в замочной скважине. Чтобы наверняка. Мало ли, какие еще таланты на отбор занесло. Только после этого смог повторно улечься и даже крепко заснуть. Расслабился. Одного не рассчитал. Если среди толпы невест появилась хоть одна предприимчивая особа, это неспроста и стоит ждать нового выпада. Но кто бы меня предупредил?